Хак и Лори сидели на ступенях у храма, а Одри прохаживали шестеро вооруженных воинов. Путь до города оказался долгим и утомительным. Знатные и богатые цурани обычно передвигались в повозках, запряженных шестиногими нидра. Остальным приходилось преодолевать любые расстояния пешком. В числе последних, разумеется, оказались и Пак с Лори. Они молча разглядывали носилки, в которых восседали вельможные цурани. Тягловой силой для них служили быстроногие рабы, задыхавшиеся от зноя и тяжести своей ноши. По лицам их струился пот. Меткименям никогда прежде не приходилось видеть ничего подобного. Перед отправлением в путь обоим юношам были выданы темно-серые невольничные балахоны. В лагере они привыкли обходиться намедренными повязками. Но нечего было и помышлять о том, чтобы появиться в подобном виде на улицах большого города. Цурани придавали большое значение скромности в одежде и соблюдению внешних приличий. Выйдя за пределы лагеря, они долго двигались по узкой пыльной дороге вдоль берега залива битв. Залив казался огромным, как море. Даже с гребней высоких холмов, на которые то и дело сбегала дорога, Пагу не удалось разглядеть его противоположного берега. Через несколько дней путники достигли обширных пастбищ и вскоре вышли на противоположную сторону залива битв. Но на этом их путь не закончился. Отряду потребовалось еще 5 дней, чтобы достичь города Джамара. Пак и Лори глядели по сторонам, пока их господин совершал жертвоприношение в храме. В глазах у них рябило от пестроты нарядов, сновавших мимо горожан. Казалось, цурани не мыслили своих жизней без ярких, кричащих одеяний. Даже полунищие мастеровые были разодеты в туники всевозможных цветов и оттенков. А горожане побогаче украшали свое платье прихотливыми узорами из драгоценных камней, бусами, цветами и перьями. Каждый стремился перещеголять другого богатством и роскошью отделки пестрых туалетов. Горожане во множестве сновали по площади, посреди которой возвышался храм. Здесь были фермеры из окрестных деревень, уличные торговцы, мастеровые и паломники. Слуги, воины и знатные господа. Из ближайших переулков выезжали повозки и телеги, влекомые шестиногими нидра. Никогда еще Пагу и Лори не случалось видеть такого скопления народа. Некоторые сцурани останавливались у ступени храма, чтобы поглазеть на двух невольников из другого мира, которых они между собой именовали великанами-варварами. Сами жители Цурнуани были по большей части приземисты и широкоплечие. Рост взрослого мужчины не превышал 5 футов и 6 дюймов. В сравнении с Цурани даже Пак, за последние годы вытянувшийся до 5 футов и 8 дюймов, казался высоким. Меткимени, в свою очередь, пренебрежительно называли Цурани коротышками. Храм, у которого расположились Пак и Лори, находился в самом центре огромного города. Немного подаль возвышалось еще несколько подобных ему строений, а между ними были развиты тенистые сады, обнесенные яркими деревянными изгородями. С декоративных горок, возвышавшихся в середине каждого сада, сбегали быстрые ручейки. Карликовые деревцы и кустарники чередовались с цветочными клумбами и рожами вдоль дорожек исполинскими деревьями, дававшими густую тень. Под ними располагались разноцветные скамьи. По тропинкам в саду бродили музыканты, услаждавшие слух горожан игрой на деревянных флейтах и странного вида щипковых струнных инструментов, отдаленно напоминавших лютни. Прислушиваясь к необычному, полифоническому звучанию цуранийской музыки, Лори восторженно произнес: «Как здорово, Пак! Какие нежные плутена! А чего стоит?» «Это диминуэдо в миноре!» Он со вздохом опустил глаза к полу и пробормотал: «Это чужая, непривычная для нас музыка. Но она прекрасна, ты не находишь? Ах, если бы мне когда-нибудь довелось снова заняться любимым ремеслом! Пожалуй, я даже согласился бы сыграть для цуранийских вельмож!» Пак сочувственно улыбнулся другу и взглянул направо, туда, где находился городской базар. К рыночной площади одна за другой подъезжали телеги, груженные всяческой снедью. Разносчики сновали между рядами, предлагая торговцам и покупателям холодную воду и сласти. Со стороны рынка до Пага и Лори доносились крики и грубая брань. Оттуда тянуло запахами свежевыпеченного хлеба, свежей копченой рыбы, помоев и нечистот. Все это напоминало Пагу рынок в Крадзе, и он горестно вздохнул. Когда отряд, возглавляемый Хакану, шествовал по улицам города, прохожие уступали ему дорогу, повинуясь зычным крикам воинов. «Шинзавая! Шинзавая!» Лишь однажды путники остановились на перекрестке, пропуская процессию мужчин в красных балахонах, украшенных длинными перьями. Предводитель этой живописной группы, которого Пак принял за главного жреца какого-то почитаемого в Цурнуане божества, скрывал свое лицо за деревянной маской с изображением ярко-красного черепа. Физиономии его спутников были разрисованы алыми кругами и полосами. Они то и дело прикалывали губам глиняные свистульки, издававшие пронзительно визгливые звуки. Прохожие жались к стенам домов, чтобы дать дорогу этому необычному отряду. Один из солдат провел ладонью по лицу и груди, ограждая себя от влияния злых чар. Позже он словоохотчиво объяснил Пагу и Лори, что повстречавшиеся им жрецы были служителями грозного бога Туракому, родного брата богини смерти Сиби. Он, став дожидаться Хакана на ступенях храма, Пак встал и кивком попросил ближайшего из стражника разрешения заговорить. Тот согласно кивнул в ответ, и Пак спросил его: «Господин, который из богов обитает в этом храме?» Солдат усмехнулся и ворчливо добродушно ответил: «Невежественный дикарь. Боги живут не в храмах, а на небесах, верхнем и нижнем. А здесь люди совершают молитвы и приносят им жертвы. Сын моего господина сейчас смиренно просит Чокакана, доброго бога верхнего неба, и его слугу Тамачачу, чтобы те были щедры и милостивы к роду Шинзавая». Вскоре Хакана вышел из храма и кивнул своим спутникам. Отряд продолжал свой путь по улицам города. Пак и Лори во все глаза глядели по сторонам. Многое из того, что являлось обыденным для Цурани, представлялось им странным и необычным. Почти на каждом шагу они обменивались возмущенными, восхищенными или недоуменными возгласами. Вскоре все воины, сопровождающие юного Хакану, принялись от души потешаться над варварами, впервые попавшими в большой город. Пак и Лори и вправду чувствовали себя словно крестьяне из отдаленной провинции, очутившиеся на улицах столицы. Все дома, мимо которых они проходили, представляли собой деревянные каркасные строения, стены которых были сделаны из какого-то необычного материала, напоминавшего затвердевшую ткань. Из храма здесь, похоже, строили только многочисленные храмы. Все без исключения дома, начиная от скромных хижин мастеровых и кончая многоэтажными особняками знати, были выкрашены в белый цвет и покрыты затейливыми рисунками, изображавшими зверей и птиц, пейзажами и батальными сценами. В убранстве жилищ, так же, как и в одежде Цурани, безраздельно господствовали пестрота и яркость. Путники миновали рыночную площадь, пересекли широкий бульвар и оказались у дома, обнесенного высокой стеной и окруженного зелеными лужайками. У ворот особняка стояли два солдата в синих доспехах. Увидев Хакана, они вытянулись и отдали ему честь. Воины, сопровождавшие молодого офицера на протяжении всего пути из лагеря, молча прошествовали вглубь просторного двора, оставив Хакана наедине с двумя невольниками. Офицер взмахнул рукой, и один из стражей, дежуривших у входа, распахнул тяжелую дверь. Хакану, Пак и Лори прошли в просторный зал, пересекли его, и через противоположную дверь, которую проворно раздвинул перед ними пожилой слуга, вышли во внутренний двор. Там, на зеленой лужайке, в центре которой находился мощенный каменными плитами бассейн, с журчащим в нем фонтаном сидел седовласый старик, облаченный в темно-синий балахон из дорогой, добротной ткани. Он был погружен в чтение пергаментного свитка. Когда Хакан и его спутники ступили на лужайку, старик встал и приветливо улыбнулся юноше. Хакан снял с головы шлем и вытянулся. Пак и Лори отошли в сторону. Седовласый господин кивнул, и Хакан подошел к нему вплотную. Они обнялись, и старик ласково проговорил: «Сын мой, я рад видеть тебя в добром здравии. Расскажи мне, как дела на плантации?» Хакана в нескольких фразах обрисовал отцу положение в лагере, не упустив ни одной важной детали, и сообщил о действиях, которые предпринял для увеличения сбора древесины. «И новый надсмотрщик позаботится о том, чтобы рабы были сыты и здоровы. Я надеюсь, что урожай окажется не так уж плох». Завершил он свой рассказ. «Ты действовал разумно и решительно, сын мой. Через несколько месяцев нам надо будет снова проверить, как там обстоят дела. Надеюсь, что положение с добычей древесины Нгаги улучшится, ибо хуже, чем теперь, оно не бывало еще никогда. Стратег настаивает на том, чтобы мы увеличили поставки для нужд армии. Ослушавшись этого приказа, мы рискуем впасть в его немилость». Казалось, он лишь теперь заметил стоявших поодаль Пага и Лори. «Что здесь делают эти невольники?» С оттенком раздражения спросил он сына. «Они сметливы и расторопны», поспешно заверил его Хакану. «Я решил привести их сюда, вспомнив о разговоре с братом накануне его отъезда на север. Эти двое могут быть нам полезны». «Но ты ведь никому не поведал о наших планах?» С тревогой спросил его старик. Он нахмурился, и его умные, проницательные серые глаза утонули в сетке морщин. Несмотря на малый рост и плотное сложение, хозяин усадьбы и плантации в эту минуту чем-то напоминал Пагу, герцога Борика. «Нет, отец, об этом знают лишь те, кто был с нами в ту ночь». Старик жестом велел ему замолчать. «Довольно, Хакану. Прибереги свои замечания для другого, более удобного случая. Ведь тебе известно, что даже у стен бывают уши. Скажи Септиему, что завтра утром мы отправляемся в поместье». Хакану поклонился и зашагал к дому. «Хакану!» — отрывисто произнес старик. Молодой офицер снова повернулся к нему лицом и замер в ожидании новых приказаний. «Ты отлично справился с порученным тебе делом». Отец с гордостью взглянул на сына. Губы юноши тронула легкая улыбка. Он еще ниже поклонился старику и, пройдя по лужайке и двору, вернулся в дом. Старик снова селся на деревянный стул и сурово воззрился на Лори Пага. «Как вас зовут?» «Лори, господин». «Пак, господин». Пожевав губами, хозяин усадьбы пробормотал. «Выйдите через правую дверь и попадете на кухню. Моего ходунеру зовут Септием. Он велит накормить вас и укажет место для ночлега. Ступайте». Пак и Лори поклонились и вышли из сада. Проходя по коридору особняка, Пак едва не сбил с ног молоденькую рабыню, торопившуюся куда-то с корзины белья. Девушка вскрикнула и выронила свою ношу. Разноцветные тряпки рассыпались по полу. «Ну вот». С досадой проговорил она, сплеснув руками. «Теперь мне придется перестирывать все заново». Пак принялся поспешно собирать белье с пола и укладывать его в корзину, мельком взглядывая на стоявшую перед ним девушку. Она была гораздо выше, чем большинство туранийских женщин, которых ему довелось видеть прежде, и отлично сложена. Ее длинные темные волосы, зачесанные назад, перехватывал тонкий шнурок. Большие карие глаза девушки обрамляли густые загнутые ресницы. Пак, не отрываясь, смотрел в ее открытое лицо. Он совсем позабыл о разбросанном на полу белье. Девушка слегка покраснела под его пристальным взглядом и, опустив глаза, быстро сложила в корзину все тряпки, что еще оставались на полу, и заторопилась прочь. Лори с улыбкой смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом коридора. Хлопнув Пага по плечу, он дружески подмигнул ему. «Ведь говорил же я тебе, что дела наши изменяются к лучшему. Видишь, так оно и вышло». Они открыли тяжелую дверь и оказались в просторном дворе, окружавшем дом снаружи. На трубой одного из приземистых строений, находившихся в углу двора, вился легкий дымок. Оттуда доносился запах стряпни. Только теперь друзья вспомнили, что с самого рассвета ничего не ели, и проворно устремились к кухне. Не сбавляя шага, Лори с усмешкой взглянул на Пака и проговорил. «По-моему, ты понравился». Пак в ответ на это замечание покраснел до корней волос. В присутствии женщин он, как и прежде, держался по-отрочески робко и скованно. За годы, проведенные в лагере, ему не представилось случая расширить и пополнить свой более чем скромный опыт по части ухаживания за дамами. Откровенные разговоры о взаимоотношениях полов, которые часто вели между собой невольники на плантации, повергали его в смущение. Слушая их, он чувствовал себя ничтожным мальчишкой, зеленым юнцом, случайно затесавшимся в общество взрослых мужчин. Пак не смело взглянул на Лори, опасаясь, что тот решил подшутить над ним. Но Менестрель вовсе не смотрел в его сторону. Проследовав за его взглядом, Пак заметил в одной из окон господского дома улыбающееся лицо молоденькой черноглазой служанки —